Эпилог. Кладбище было засыпано снегом. Мягкой пуховой шалью он укрывал кресты и надгробные плиты. Белоснежный сахарной ватой лежал на голых древесных ветках и узких дорожках, мощенных серыми плоскими камнями. По одной из таких дорожек шел высокий молодой мужчина в длинном теплом плаще. Из-под его меховой шапки выбилась прядь волнистых рыжих волос. Сквозь круглые очки в тонкой золотой оправе цепко смотрели вперед большие зеленые глаза. Кто бы узнал сейчас в этом красивом представительном человеке тощего мальчишку, 17 лет назад поливавшего кусты в губернаторском замке далекого южного региона. Мальчишку, который вытащил счастливый билет, когда помог одной бесконечно красивой и доброй женщине избавиться от волшебной заколки. Женщине, что впоследствии дала ему свое имя и воспитала как родного сына. События, произошедшие в Лануре после того, как приемная мать унесла его из Берга, Седрик помнил очень смутно. Он знал, что бои за освобождение региона длились трое суток и завершились полным разгромом авалейских войск. Из всего отряда ночных ведьм к моменту снятия оккупации в живых остались только Юна Белатор и Нинон Агаре, колдунья, доставившая его в приют накануне Верлеонского прорыва. Седрик ни минуты не сомневался, что его пребывание в приюте окажется верным, и не ошибся. Юна пришла за ним сразу после того, как стихли выстрелы и погасли последние вспышки магических молний. Она была бледной, растрёпанной и, казалось, едва стояла на ногах. Вместе с ней в приют явился высокий старик с роскошными рыжими усами, делавшими его похожим на большого доброго кота. Увидев Седрика, старик охнул и схватился за сердце. «Боже мой, дочка!» — сказал он тогда колдунье. «Ты только посмотри, как же этот ребенок похож на нашего Августа!» Они увезли мальчика сначала в просторный светлый дом, по которому сновали люди в роскошной военной форме, а потом в огромный особняк, располагавшийся на одной из улиц большого шумного города. Первые две недели Седрик не отходил от Юны ни на шаг. Он постоянно держал ее за руку и очень расстраивался, если мать отлучалась из дома дольше, чем пару часов. Такая навязчивая привязанность наверняка ее тяготила, однако она беспрекословно повсюду водила мальчика с собой, собственноручно купала и укладывала спать. Спустя много лет, узнав об особенностях мировоспитания ночных ведьм, Седрик понял, что эта привязанность была одной из причин, не дававшей матери сойти с ума и покончить с собой. После того, как Ланур вернулся в руки Верлеонского короля, Юна Белатор поставила перед собой три новые цели. Похоронить прах мужа и дочерей в семейной усыпальнице, воздвигнуть монумент в память о погибших ночных ведьмах и вырастить из приемного сына достойного, уважаемого человека. Первые две цели оказались достигнуты сравнительно быстро. Тело Августа Белатора было эксгумировано и доставлено в Верлеон через 3 месяца после заключения мирного договора между Дарием I и Филиппом VI. С Лидией и Алисой оказалось сложнее. Отделить их тела от прочих погибших в поместье Белаторов было почти невозможно. Даже приглашенные чародеи справились с этой задачей лишь частично. Разобрав руины главного дома, они смогли отыскать только несколько костей, принадлежавших умершим девочкам. Возведение обелиска ночным ведьмам растянулось на 1,5 года и стало по-настоящему народным делом. Большинство жителей Ланура, нищих, разоренных войной, посчитало своим долгом вложить хотя бы несколько монет в создание памятного знака своим защитницам. Погибших колдуньи собрали на специально созданном мемориальном кладбище. Там же установили огромную каменную глыбу, напоминавшую своим очертанием карту Ланура, в центре которой горели 15 магических огоньков. Вместе с Юной за возведением кладбища и памятника следила Нинон. В отличие от сестры, Нинон после войны осталась в родном регионе и вместе с остальными жителями занималась его восстановлением. Как и Юна, она тоже поставила себе новую цель — обеспечить маленьким осиротевшим ланурцам достойные условия для жизни и взросления. Спустя 7 лет после победы Нинон Агаре нашли мертвой в собственной постели. Колдунья умерла во сне через несколько дней после того, как закрылся последний детский приют, образованный во время войны. «Она выполнила свой долг», — сказала Юна Белатор, когда ее боевая подруга заняла место на мемориальном кладбище ночных ведьм. У сирот, которых сестра опекала все это время, появились новые семьи. Нинон отправилась в лучший мир с легким сердцем, и я искренне рада за нее. Юна пережила сестру-чародейку на 9 лет. Переселившись в столицу, помимо воспитания приемного сына, она вела активную общественную жизнь. Пройдя ускоренный курс в одном из университетов магии, она принимала участие в полевых учениях верлеонских солдат, читала лекции по истории войны и систематически выполняла задания, которые через Валерия Белатора ей передавали из Королевского дворца. Седрик не знал, что это были за поручения. Когда он начинал задавать соответствующие вопросы, мать тут же переводила разговор на другую тему. Светские мероприятия Юна Белатор игнорировала. «Люди, которые знакомы со мной не одно десятилетие, смотрят на меня, как на дикого экзотического зверя», — сказала она как-то раз сыну. «Мне это неприятно». За 16 лет, прошедших после окончания войны, колдунья выходила в свет 3 раза, когда вместе с Нинон получала из рук короля орден за заслуги перед страной, когда представляла столичному обществу повзрослевшего Седрика и когда Валерий Белатор устроил торжественный прием по случаю окончания приемным внуком факультета военного целительного университета магической медицины. Спустя 1,5 года после этого приема Юна Белатор умерла. В собственной постели, как и Нинона Гаре. Седрик привык, что мать по ночам мучают кошмары. Все 16 лет она заново переживала во сне гибель дочерей и собственную инициацию, налеты на авалийские обозы и побег из Ланурского замка. Их спальни находились по соседству, и всякий раз он слышал через стену ее крики и плач. И вдруг впервые за все эти годы из комнаты Юны не донеслось ни единого звука. На рассвете обеспокоенный мужчина заглянул к матери и обнаружил в кровати ее застывшее тело. Снег тихо скрипел под ногами, где-то вдалеке шумел суетливый город. Седрик свернул с кладбищенской дорожки вправо и остановился перед большим склепом, украшенным каменной резьбой и 2 скорбящими ангелами. Над его входом виднелась надпись «Усыпальница семьи Белатор». Мужчина толкнул деревянную дверь и вошел внутрь. Под потолком склепа тут же вспыхнули магические огоньки. Теперь в их свете были видны длинные полки со старинными урнами и узкие каменные саркофаги. Один из саркофагов, тот, что находился слева от входа, был заметно шире и чище других. На его тяжелой каменной крышке было написано «Август и Юна Белатор». Рядом с ним на маленьком постаменте стояла высокая погребальная урна с табличкой «Лидия» и Алиса Белатор. Седрик вынул из-под плаща большую алую розу и положил ее на саркофаг. «Здравствуй, мама», — тихо сказал он. «Я пришел тебя навестить. Знаю, мне следовало прийти раньше, но я никак не мог заставить себя это сделать. Ты ведь не сердишься, правда?» «Конечно, нет. Ты ведь никогда на меня не сердилась». «Многие считали тебя холодной и строгой, но я-то всегда знал, что лучше тебя нет никого на целом свете. Знаешь, мама, с момента твоей смерти прошел целый год, а я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет. Каждую ночь просыпаюсь и жду, что из твоей комнаты донесется какой-нибудь звук. Я думал переехать из нашего особняка в собственный дом, но боюсь оставлять дядюшку Валерия. Он все еще держится бодрячком, но уже не способен самостоятельно выйти в сад или спуститься по лестнице. Дед, кстати, просил передать тебе привет. За ним по-прежнему присматривает сиделка, но я не настолько ей доверяю, чтобы оставить их один на один дольше, чем на 10 часов. Мне спокойнее, когда я знаю, что могу возвратиться из госпиталя, лично проверить состояние его здоровья». Седрик вздохнул и улыбнулся. «Знаешь, мама, недавно произошло замечательное событие. Помнишь Анну Сетил? Это та темноволосая девушка, которая училась на моем факультете. Я несколько раз приводил ее к нам в гости, и ты говорила, что она замечательная барышня. Анна здорово поддержала меня после твоих похорон. Она такая добрая, такая нежная. Последние несколько месяцев мы были неразлучны, а позавчера я сделал ей предложение. И Аня его приняла. Весной состоится наша свадьба». Седрик осторожно погладил каменный бок саркофага. «Я знаю, ты бы одобрила мой выбор. Ты всегда была на моей стороне. ты научила меня быть сильным, научила смело смотреть вперед. Ты моя совесть, мама. Я верю, что сейчас ты находишься в таком месте, где тебе тепло и уютно. Спи спокойно, мама. Я очень тебя люблю. Конец.